Глава 6. Любовная песнь неназванной богини. «Да что за чертовщина творится?» Бам! Крупный мужчина ударил кулаком по стоящему посреди палатки столу. Этот мужчина был божеством. Последователи Ареса сжались от страха, слушая разъяренные крики своего повелителя, позолоченные волосы которого поблескивали в тусклом свете. «Как я и доложил, силы Арарио берут в плен наших воинов. Изначальной армии в 13 тысяч солдат, 10 уже в руках врага. Да знаю я! Я пытаюсь понять, почему! Почему, Мариус? Авантюрист Арарио сильнее монстров из самых страшных наших кошмаров. Вот почему!» Человек, которого божество назвало Мариусом, оставался на удивление спокоен даже после бешеных криков Ареса. Его простые и прямолинейные ответы сопровождались недовольными вздохами. Главный лагерь семьи Ареса... Встреча высшего командования сил Ракии проводится вдали от мест сражения с Альянсом Арарио, рядом с темным лесом Сиора. Впрочем, к этому моменту все обсуждения тактики свелись к крикам Ареса, узнавшего, в каком ужасном состоянии боеспособность его армии. «Учитывая количество раненых и плененных солдат, нет никакой надежды на продвижение линии фронта и даже на удержание позиций. Хуже того, местные торговцы истощают наши фонды. Вот ублюдки! «Будь ты проклята, Арарио!» Взревел Арес, задрав голову к потолку. Мариус тяжело вздохнул. Остальные генералы были настолько запуганы своим богом, что только Мариус, высочайший по уровню среди смертных, мог рассказать о неудачах армии. Светлые волосы медового цвета Мариуса сильно отличались по тону от растрепанной, подобной львиной гриве божества. Он обладал внешностью, которая подошла бы человеку королевских кровей. Его нельзя было назвать мускулистым, но и худым он не был. Ему около 20, его лицо еще не успели изрезать морщины, а создаваемый тяжелой броней образ рыцаря идеально ему подходил. Поражение в битвах с Альянсом уязвили гордость юноши, его недовольство богами противников было готово выплеснуться, но Мариус себя сдержал и остался спокоен, лишь тяжело вздохнув в очередной раз. «Думаю, вы и без меня это понимаете». «Но войну продолжать мы не можем, не так ли? Отправимся домой, бог Арес. Если вы усвоили урок, перестаньте готовить бессмысленные вторжения в Арарио». «Ах! Мариус, безверный трус! А твой отец, Мартинус, повиновался моим приказам беспрекословно! За это его и прозвали слабоумным королем. За это и за то, что каждую твою прихоть пытался исполнить! Как ты смеешь со мной так говорить? Я подумываю лишить тебя ранга и изгнать из королевства!» «Тебе не придется. Я складываю из себя полномочия немедленно. Тогда тебя не будет волновать, что я покину страну и исполню свою мечту стать авантюристом в Арарио, правда?» «Отказано! Ты этого не сделаешь!» «Мой принц! Но принц!» Остальные генералы поняли, что покрасневший от злости крон-принц может действительно сложить с себя полномочия, и начали наперебой уговаривать его остаться. Чтобы получить необходимый боевой опыт, с армии вторжения был отправлен крон-принц королевства Ракия. Второму по значимости человеку в семье Ареса завидовал в королевстве любой, но сейчас ему оставалось лишь спорить со своим богом, и разногласие между ними становилось все больше с каждым днем. Раздражение решительного и смелого принца перерастало в злобу на своего воинственного бога. «Очнитесь вы! Уже не важно, что мы предпримем, попытка Гарона вернуть Вельфа Кротца обернулась провалом. Гильдия требует от нас деньги за возвращение самого Гарона и его людей, подстраховаться нам больше нечем! Продолжать эту войну нет никакого смысла!» Мариус наконец остыл и заставил Ареса посмотреть на факты. Божество в ответ только зарычало. Юноша был прав. Стратегия получения магических мечей Кротца, козырная карта, которую они планировали разыграть, уже невозможна. Война потеряла свое значение. План Ареса по вооружению магическими мечами Вельфа целого батальона и зажатию сил Альянса в тиски провалился. Мариус не верил в эту тактику с самого начала. И теперь, встретившись взглядом с богом войны, он предлагает отступить. Но единственной эмоцией он увидел в глазах Ареса была отчаянная жажда победы. «Ну и ладно, пойду в Арарио лично!» «Что? Если твои бесполезные солдатики ничего не могут, я лично заберу эти мечи! С ними величие былых дней снова будет у нас в руках! Ты же не собираешься похищать Вельфа Кротца? Он второго уровня!» «Поднимешь на него руку и подпишешь себе смертный приговор! Зашибет, не глядя! Хватит тут трусость наводить! Целью будет не мальчишка Кротца, а его богиня Гестия!» Не только Мариус, но и все находившиеся в палатке командования генерала раскрыли рты, услышав, что Арес планирует похитить божество. «Всего лишь мелкая богиня. Наверняка даже вы, червяки, сможете ее с одного места в другое перенести, так ведь? В общем, я с ударным отрядом отправлюсь в Арарио, украду ее и потребую в обмен на заложницу от Арарио Вельфа Кротца. Такой идеальный план, что я сам себя удивляюсь. Это худшая и самая неподготовленная операция, которую ты когда-либо предлагал. Как ты собираешься в стены города пробраться? И почему я раньше был так слеп? Стоило похитить ее с самого начала. Если король, ну, бог, не поведет своих людей, они не поймут, что делать. Мариус, готовь моего коня. Мы выдвинемся под покровом тьмы, чтобы жуткая Фрея ее прихвостни не поняла, что мы ушли. Какой идиот! Божественный дебил!» Короля божества, принявшего решение, невозможно было переубедить. Генералы повскакивали со своих мест и спешно принялись за подготовку. Молодой командир нахмурился, молча последовав золотоволосым божеством, выбежавшим из палатки. Армия Ракии начала свою последнюю операцию под присмотром бога. Началась подготовка к последней битве, способной определить исход войны. Патрули Арарио, малочисленные и едва не засыпающие на своих постах, были явно не готовы к атаке, такой отчаянной и безумной, что предсказать ее было практически невозможно.